И что нужно делать? Аккуратно положи на него свою ладонь и не убирай, пока не скажу. Я с опаской взглянул на сине-красные дуги, которые постоянно перемещались внутри гигантского шара. Одним концом они упирались в ядро, а другим — во внешнюю оболочку. И пусть эти штуки слабо походили на электрические, но от этого мне легче не становилось. А внешняя оболочка? Айланта покачала головой. Она нематериальная, но я все равно отсюда не достану до ядра рукой. Девушка проглотила почти вырвавшийся смешок. Так зайди внутрь, не бойся. Охранный периметр моей башни намного опаснее. Ты Шавали, поэтому для тебя божественная сила, как приятный теплый дождик. Ладно, согласился я. На всякий случай снял разгрузку с боеприпасами. Бронежилет оставил. Потом сделал пару глубоких вдохов-выдохов, чтобы набраться храбрости. И шагнул вперед. Айланта же уцепилась за мою левую руку. Первоначальные ощущения можно сравнить с погружением в ванну, наполненную летней водичкой. Правда, сравнение не совсем верное, ведь контакт с кожей оказался намного приятнее. Да и в мой рот ничего не лилось. Положи на ядро руку и жди моей команды. Я промолчал, так как не знал, стоит ли говорить, когда твое лицо находится внутри этой штуки. А потом ладонь осторожно легла на сетку, которой был оплетен пульсирующий темно-фиолетовый шар. По руке тут же пошло тепло, а также другие странные ощущения. Меня словно щекотали или водили по ладони тонкой палочкой. Айланта продолжала держать мою вторую руку. «Жди, Артур! Он уже почти активирован!» Ее слова доносились чуть глухо. Похоже, их искажала внутренность шара, чем бы он ни был наполнен. А потом сеточка вокруг ядра загорелась ярким белым цветом. В этот момент она стала походить на раскаленную спираль старых ламп. «Все, выходи!» — сказала Айланта. «А мне, если честно, уже и не особо хотелось». Внутри шара стало настолько приятно, словно меня поместили в божественную зону комфорта. Девушка сильнее потянула за мою ладонь. «Выходи, Артур, ты уже начинаешь поглощать запасы из моего источника». Я убрал руку с ядра и, сделав пару шагов назад, остановился рядом с Айлантой. Гигантский шар прямо на моих глазах начал изменяться. В нем теперь, кроме красного и синего цвета, добавился белый. Он словно влился в эти движущиеся энергетические дуги, сделав их трехцветными. Когда я застегнул разгрузку, то внезапно почувствовал, как Айланта приблизилась к моему лицу и осторожно поцеловала в щечку. «Искренне благодарю тебя, Артур!» Я обернулся и удивился еще больше. В глазах девушки блестели слезы, но это все-таки слезы счастья, ведь на лице Айланты сияла неподдельная радость, а еще какая-то частичка гордости. «Всегда пожалуйста, а за что, если не секрет?» Она медленно вздохнула. «За исполнение мечты последних 12 поколений моей семьи. Как же все-таки отец ошибся с тобой?» Девушка выглядела такой довольной, что даже слова про отца, убийца которого стоял рядом, не испортили ей настроение. Чисто случайно я посмотрел на свою правую ладонь и обомлел. В ее центре оказался нарисован черный шар, от которого исходило 5 лучей в сторону пальцев. Притом черные линии доходили до самых подушечек. «Не волнуйся, это ключ, и он сейчас пропадет», — успокоила меня Айланта. И действительно, прямо на моих глазах черный рисунок впитался в кожу. «Ключ?» — ошеломленно спросил я. Она кивнула. «Да, раз ты воссоздал артефакт, то ключ к тебе попал еще в адской кузне, а при активации на некоторое время проступил. Теперь не стоит пускать тебя в черную башню, а то отключишь еще мое новое приобретение». Девушка улыбнулась. «Шучу, ты ведь не знаешь, как это сделать. Но у меня будет огромная просьба. Никому, даже Хеле Стали, никогда не говори о том, что сейчас видел». «Хорошо», — пообещал я. «Ты меня поэтому только звала?» «Нет, идем». Айланта подошла к стеклянной прозрачной стене из окон, за которой раскинулся погруженный в ночь лес альвов. Отсюда было видно, как он распростерся на многие десятки, а может и сотни километров, ведь черная башня находилась в своем обычном режиме, когда казалось, будто она парит в нескольких сотнях метров над Дарваном. Такой личный небоскреб Тайлеров с отличным панорамным обзором, где можно сидеть в кресле и наслаждаться виски. Я стоял рядом с девушкой и также смотрел на безграничный темный ковер из леса. «Мне не рассказали подробности, Артур, но ты срочно нужен альвам, чтобы решить большую проблему. Ты можешь предположить, что им нужно?» Она кивнула. «Это как-то связано с тобой или Теллой?» Такой ответ меня застал врасплох. «Уверена?» «Да». Девушка серьезным взглядом посмотрела на меня. «Они сами об этом сказали». Я в задумчивости почесал свою легкую щетину. «Будь мы на земле, то мне могло бы показаться, что кое-кого заставят жениться. Но это ведь не земля». И тут Айланта весело рассмеялась, как будто услышала безумно веселую шутку. «Насчет этого не беспокойся, Артур. Любая альвийка должна сойти с ума, чтобы выйти замуж за человека. Тем более за такого, как ты». Я вопросительно посмотрел на девушку. «На урода, что ли, похож?» «Нет, конечно». Она потянулась ко мне и во второй раз чмокнула в щечку. Похоже, у нее сегодня потрясающее настроение. Раньше она никогда не вела себя так. «Думаешь, я бы урода поцеловала в качестве благодарности?» Я пожал плечами. «Нет, наверное, но тогда в чем проблема?» «Понимаешь, она на мгновение запнулась, словно подбирала нужное слово. Мы для них...» И тут я сказал: «Вонючки!» В изумрудных глазах промелькнуло сильное удивление, как будто я сообщил ей какую-то нереально секретную информацию. «Ох ты, она тебе об этом рассказала! С чего бы это?» Дарванка на секунду задумалась. «Альвийки очень корректны и никогда не обижают без причины». «Лителла и не обижала», — сказал я, продолжив смотреть в черноту леса. «Но ты выделила меня из остальных людей. Мой запах чем-то отличается?» Она нехотя кивнула. «Ну да, во-первых, мы с тобой едим мясо. Именно от него идет большая часть вони, которую улавливают чувствительные носики альвов». «Но и они ведь его едят. Иногда». Девушка кивнула. «Ты прав, но их организм по какой-то причине по-другому реагирует на такую пищу. Мы же с тобой воняем, как дарвинская канализация. Поэтому отец всегда держал разведчиков на диете, прежде чем отправлял в лес». «И это срабатывает? Ну, не есть некоторое время мясо?» — спросил я, вспомнив, что в походе на Мареборг Дея избегала такой пищи. «Частично. Альвы хотя бы не могут учуять людей за пару десятков метров. Но ты шавали, а у таких присутствует дополнительный запах от силы. Не знаю почему, но независимо откуда ты ее черпаешь, он всегда темный». «Темный запах?» — не понял я. «Можно и так сказать. Для альвов ты пахнешь как человек с сильными нотками демона. Сразу скажу, что это двойной удар по их обонянию и мозгам одновременно». «Они ненавидят демонов?» «Скажем так, сильно-сильно недолюбливают. У альвов нет в лексиконе слова «ненависть». И тут я вспомнил Барбиэль, которая ничего не говорила про человеческий запах. Хотя в ту ночь на военной шхуне мы дошли до серьезных интимных ласк. Точнее, я дошел, когда решил, что получать удовольствие будет только она. и готов был поклясться, что на прекрасном лице Альвийки ни разу не промелькнуло неудовольствие по поводу вони. «А бывают исключения из правил?» — спросил я. «Мне кажется, встречалось одно». Айланта задумалась, потом пожала плечами. «Возможно. В каждой расе всегда есть какие-то исключения. Я лишь знаю, что основа отвратительного запаха людей — незаметные частички крови в мясе. Так что если Альвийка не чувствует его, то она привыкла», — подумал я, вспомнив кровожадность командира теней, но промолчал. «В общем, альвы что-то хотят от тебя. Так что постарайся их удовлетворить и не развалить наш новоиспеченный союз». Она с улыбкой взглянула на меня. «Тем более ты к их красоткам неравнодушен, поэтому проблем быть не должно». Я проигнорировал укол девушки и кивнул. «Посмотрим, когда отправляться?» «Прямо сейчас. Тем более они тебя уже ждут, смотри». Айланта сделала круговое движение рукой, после чего лес резко приблизился, как будто это был видеоэффект на экране монитора. Теперь я смотрел на заснеженную поляну, на которой находилось около 5 десятков ляжков, состоявшими возле них лесными жителями. «Ничего себе, а у нее крутая система видеонаблюдения», — подумал я. «Они нас видят?» Девушка отрицательно покачала головой. «Нет. Поэтому я тебя и не буду высаживать на поляне. Лучше чуть отойти подальше. Не стоит им знать про мои секреты». Картинка плавно начала отъезжать назад. «Высаживать?» Я непонимающе посмотрел на девушку, та утвердительно кивнула. «Да, и не забудь рюкзак с винтовкой». Немного шокированный, я забрал свои вещи. А когда вернулся, то альвов уже не было видно за стеклом. «Готов?» — спросила она. «Подожди». Я отцепил шлем от рюкзака, надел его и включил гибрид ПНВ с тепловизором. «Давай». «Иди», — сказала девушка. Прямо на моих глазах стекло отъехало в сторону, как входная дверь в супермаркете, и за ней оказался лес. А когда я ступил на снег и обернулся, то за спиной увидел лишь снежный ковер и укрытые белой шубой гигантские деревья. «Не подведи меня!» — раздался шепот рядом с моим ухом. «Ух уж эти тайлеры с их чудесами!» — вздохнул я и услышал смешок девушки. Несмотря на тепловизор, альвы обнаружили меня первыми. По крайней мере, когда впереди появились маленькие тепловые силуэты, и до того момента, как я к ним приблизился, никто из лесного народа на это никак не отреагировал. Большинство их сидело на своих ляжках, одного из которых сразу же подвели мне. «Мой имя Сайлен. Вы ведь уже ездили на ляжке?» — поинтересовался у меня альф. Я, кстати, впервые увидел лесного жителя, которому мог бы с уверенностью дать лет 50. Правда, от этого он все равно оставался настоящим красавчиком для женского пола. Мне даже стало немного завидно. Да, он мне помог забраться в седло с высокой спинкой. Лешок попался не очень спокойный, после чего начал закреплять все ремешки. Я же в это время на ощупь привязал дубинку за спиной. Не хотелось бы потерять во время безумной скачки, подаренный Айлантой Дайрангам. «Все готово, Артур, ничего не делайте, можете даже попробовать спать. Мои воины будут вести вашего ляжка». Я просто кивнул ему, после чего начался ночной марш-бросок, во время которого довелось в очередной раз убедиться, что по мобильности ни одна человеческая армия не сравнится с альвами. Рывки ляжков чередовались со спокойным шагом и так до самого утра. Благо, седло, похоже, делали специально для меня, поэтому даже к утру задница еще оставалась целой, хотя ноги сильно занемели. А когда начало светать, то был сделан первый привал. Я сидел возле длинного костра, который со всех сторон окружило с полсотни альвов. Они сильно отличались от Талера и соклановцев Лителлы, так как при мне весело общались между собой, совсем не стесняясь затесавшегося в их ряды человека. «Подлетаю! Предупреди лесовиков!» раздалось в моей голове. Это Гор догнал нас, не хотел его дергать ночью, поэтому оставил спать дома в тепле. «Уважаемые альвы!» — выкрикнул я. Разговоры мгновенно прекратились, и все уставились на меня. «Ко мне летит птица, так что просьба из луков не стрелять». Прошло пару секунд, и гомон лесных жителей продолжился, словно и не было моей просьбы. А потом Гор плавно спикировал к нам и приземлился на снег рядом со мной. «Есть мясо!» — сразу же мысленно спросил он. Я достал из рюкзака кусок ветчины и начал ему скармливать. Притом не жалел, так как решил не употреблять мясо, пока нахожусь среди лесного народа. Это, конечно, было непросто, мой организм к такому не привык. Но мне показалась такая идея правильной, как дань уважения нашим союзникам. Впрочем, альвы были не дураками и быстро заметили, что мой завтрак как-то оскудел. Поэтому меня накормили соседи по костру, с упоением рассказывая про свои блюда. Веселье вскоре закончилось, и мы продолжили наш марш-бросок. На этот раз он не прекращался до обеда. Скорость, конечно, у нашего отряда была потрясающей. Земные спецподразделения на автомобилях могли бы нас только опередить. Зато я научился дремать, пока Ляшок скачет, и это был довольно интересный опыт. В Каратриану, город с деревьями-башнями и стеной, сплетенных между собой бревен, мы прибыли глубокой ночью. Мозги у меня слабо соображали от скачки. А когда я слез с лешка, то мешком грохнулся на снег. Однако альвы не смеялись над обессилевшим человеком, а быстро подхватив меня на руки, занесли внутрь дерева. Самое интересное, что когда они удалились, то пришли две фотошопных красавицы. Они сняли с меня всю одежду и уложили, как ребенка, спать. Однако я настолько устал, что даже пофлиртовать не мог, а ведь хотелось. «Помоги мне!» Мне снился очень странный сон. Вокруг белый туман, словно я попал ранним утром на озеро. Но под ногами была не земля или трава, а сильно тягучая грязь, практически как свежая карамель. «Помоги мне!» — снова раздался тот голос. «Ты где?» — спросил я. Хотя следовало вначале узнать, а кто это вообще просит о помощи. Но в пехоте так всегда. Мы сначала помогаем, а потом уже разбираемся. Ведь если всех накрыло, а кругом творится полная задница, то вопросы не бегут впереди рук. «Помоги мне!» И тут я увидел настоящее личико ангела. Она наклонилась ко мне, словно хотела поцеловать, и мои руки даже к ней потянулись. Но уж очень хотелось ощутить вкус полных губ красавицы. Однако ангел почему-то усмехнулась и отстранилась. «Артур, просыпайтесь!» И тут до меня дошло, что это не сон. Я был на грани между сном и реальностью, где последнее довольно быстро оттесняло первого. «Уже прошло полдня, просыпайтесь!» Я присел, мои пальцы протерли глаза. «Извините», — сказал я. Девушка удивилась. «За что?» «Просто принял вас за богиню из сна и хотел поцеловать». Альвийка с золотыми волосами усмехнулась. «Все хорошо, вы и так молодец. Наши воины сильно хвалили вас за выдержку». «Меня?» — удивился я. Она мило улыбнулась. «Вы ни разу не жаловались и не попросили о привале». Я кивнул. «Понятно». Потом выдохнул и осмотрел комнату. Это было обычное помещение внутри дерева с минимальным набором мебели. В углу стоял гибрид здоровенного сундука с комодом, чуть поодаль от него парочка мягких кресел и стул с серебристым тазиком. Стены увешаны шикарными поделками альвов, вместо дверей их знаменитой шторки. Я же с голым торсом сидел на большущей кровати, а нижнюю часть тела прикрывало нежное меховое одеяло. А когда взгляд остановился на Альвике, то реакция оказалась спокойной. Похоже, мне наконец-то удалось привыкнуть к этим куклам. Да, девушка супер, да ее бы все мужики хотели. И в то же время мой разум находился в режиме ожидания. «Где мой коршун?» — первым делом спросил я. Альвика кивнула на окно комнаты. «Летает?» «Понятно. Как вас зовут?» «Анделла», — ответила девушка. «Мне бы одеться, Анделла». «Конечно. Вам помочь?» И, не дожидаясь ответа, Златовласка подошла к моей одежде, разложенной на креслах. «Не нужно. Просто выйдите на несколько минут, а я вас потом позову». Девушка, ну или молодая женщина, черт их поймешь с этой силиконовой внешностью, явно удивилась. «Уверены? Дорога вас сильно вымотала. Ночью вы даже стоять на ногах не могли». «Уверен, 5 минут мне хватит». Анделла красивой походкой покинула комнату. На такие ноги даже мой спящий мозг обратил внимание. Я тут же попробовал встать и сразу понял, что одеваться будет непросто. Точнее, просто. Но при этом все мышцы дико болели, а еще казалось, что тело вот-вот и расколется на части. Оказывается, конные, а точнее ляжковые марш-броски могут свалить даже натренированного пехотинца с ног. Однако подняться мне удалось, а потом и обмыть лицо из красивого тазика, стоявшего на стуле между кресел. Не торопясь, натянул майку с длинным рукавом и трико. Все было сделано из материала, напоминавшего хлопок. Мышцы постепенно разрабатывались, поэтому в дубленочный комбинезон удалось влезть быстро. Он вообще очень удобен и идеально подходит для ношения лат или броника. «Заходите», — громко сказал я, когда застегивал последние крепления бронежилета. Альвийка тут же впорхнула назад, только на этот раз она уже и сама оделась. На ее красивом теле сидело толстое походное белое платье с юбкой, в которой были разрезы для бега. На ногах что-то по типу белого трико и сапожки того же цвета. Такое одеяние, только другого цвета, я раньше видел на Лителле. Она окинула меня оценивающим взглядом, но ничего не сказала по поводу рюкзака и оружия в руках. «Пойдемте за мной, Артур». С трудом, но я старался спускаться по ступенькам ровно. Мое жилище находилось на приличной высоте, но местным лифтом Альвика не воспользовалась. На улице казалось довольно весело, а главное — шумно. Хотя какие тут улицы? Так, заснеженный парк с гигантскими деревьями, рядом с которыми наши баобабы кажутся мелкими кустарниками. В общем, сегодня, похоже, был выходной, и дети играли в снежки. Совсем рядом одна из групп детей слепила из снега крепость, которую теперь часть подростков штурмовала, а другая отбивалась. Альвы с альвиками, встретившиеся нам по пути, почему-то улыбались и кивали мне, словно мы были знакомы. Я отвечал, чтобы не обидеть лесной народ, однако причину так и не понял. Похоже, мне удалось заработать определенный авторитет среди каратрианцев. Но это и не удивительно. Мы вместе с ними 2 раза отправили в нокдаун королевство Вайхен. «Сюда!» — сказала Анделла. Мы прошли практически через сплошную стену из молодых хвойных деревьев, лапки которых имели голубой цвет. «Присаживайтесь, скоро к вам подойдут». Она меня удивила, ведь предполагалось, что встреча произойдет внутри их огромного пня. Однако передо мной был заснеженный берег незамерзшего озера, вдоль округлых берегов которого стояли красивые резные скамейки. Правда, как и тот громадный пень, озеро окружала стена из небольших, но по земным меркам очень высоких деревьев с густой голубой кроной. Когда я присел на скамейку и осмотрелся, то не увидел ни одного альва, словно это место было каким-то табу для горожан. Хотя дети веселились буквально в 30 метрах за моей спиной. А еще тут царила потрясающая тишина. И значит, без магии не обошлось. Я закрыл глаза и расслабился. Мне было тепло, а мои легкие вдыхали настолько чистый воздух, что ни одному землянину и не снилось. Не будь дома родителей да брата с сестрой, то можно было здесь и остаться. Внезапно сбоку захрустел снег, но мне было так хорошо, что я даже глаза не открыл. Кто-то сел рядом со мной на скамейку. «Рада видеть тебя живым, Артур!» Этот голос меня удивил, ведь он принадлежал Райлине, а не Лителле. И когда я поднял веки, то понял, что и эта красотка больше не выключает мой разум. Однако воспоминания о первой нашей встрече еще были слишком сильны. Лесная куколка с длинными серебристыми волосами и очень яркими большими голубыми глазами до сих пор могла будоражить мое тело. «И я рад тебя видеть, Райлина!» Она мило улыбнулась, а потом посмотрела на озеро, словно давала мне шанс насладиться ее божественным профилем. Что ни говори, а девушка сегодня выглядела бесподобно. На ней был плотно обтягивающий тело теплый черно-белый костюм, который прекрасно гармонировал с серебристым цветом волос и заснеженным лесом. Но я не стал пялиться на такую красу, а взял и поднял вверх голову, так окружившийся там гор поздоровался со мной. «У вас какие-то проблемы?» — спросил я. Райлина сразу не ответила. Да и мне не хотелось настаивать. Уж больно приятная атмосфера была вокруг. «Ты изменился, Артур», — наконец сказала девушка. Я глубоко вздохнул. «Возможно, после смерти, говорят, люди меняются». Между нами снова возникла пауза, но уже стало понятно, что нам некуда торопиться. «И как там?» Боковым зрением я заметил, что Альвика посмотрела на меня, но сам не повернулся, а просто пожал плечами. «Трудно сказать. Я туда не попал, хотя прелюдию запомню на всю оставшуюся жизнь. Сначала ты слышишь, как Айланта рыдает, потом появляется Берктл и начинает ее успокаивать. Некоторое время кругом тебя царит суматоха, твой труп постоянно охраняют, но молча, так что вокруг стоит тишина. Потом приходят женщины, обмывают тело, одевают в одежду, и, наконец, ты лежишь в храме и слышишь крики умирающих. А потом резко просыпаешься в пирамиде темных призраков, притом в измерении какого-то хаоса». Я повернул голову в ее сторону. Альвика была ошарашена. Ее полные и в то же время небольшие губы чуть приоткрылись. «Не слишком приятные воспоминания», — чуть слышно прошептала она. «Точно». Мой взгляд снова нашел гора, который кружил в безоблачном небе. «Для чего вы меня позвали?» — спросил я. «Из-за Лителлы», — кратко ответила моя собеседница. «Я в чем-то виноват?» «Нет». «Тогда что с ней не так?» — послышался тяжкий вздох. «Мы не знаем, поэтому и нуждаемся в твоей помощи». Такой ответ удивил, и во мне сразу проснулся полицейский. Неужели Лителла пропала? С этого места подробнее. Возникла пауза, но она была небольшой. «Мы не можем получить от нее ответы на наши вопросы. Точнее, у высшего совета и ее клана есть рычаги, но это Лителла. Нельзя рисковать и давить на нее. Она один из столпов выживания альвов. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Я отрицательно покачал головой. «Не до конца. Что с ней не так? Пусть она сама тебе про это скажет». «Когда?» «Скоро». Райлина посмотрела на озеро, потом добавила. «Лителла сказала, что откроется только тебе, хотя я уверена, что и Телар знает подробности. Однако он ее сильно любит, поэтому молчит не только перед своим кланом, но и перед высшим советом». Внезапно Альвийка сжала мою ладонь руками. «Артур!» Она замолчала, пауза затянулась. «Да, Райлина!» «Просто пойми, что у нас только-только появилась надежда, Мареборг пал, Вайхенская армия дважды разбита в открытом бою. А Лителла наконец-то встретила того, кто смог увеличить ее силы. И тут вдруг она творит такое!» Девушка на мгновение замолчала, сделав пару громких вдохов-выдохов, но, наконец, собралась и продолжила. «Пойми, она творит непонятно что. И ладно бы это, мы бы все поняли, но используется несвойственная нам магия. Нам пришлось под конвоем доставлять ее сюда. Однако перед Высшим Советом Лителла потребовала, чтобы привели тебя. Якобы только с тобой она может обсуждать этот вопрос». Райлина посмотрела мне прямо в глаза. «Ты когда-то спас меня. Прошу, помоги и сейчас. Выясни мотивы всех ее поступков». «А если она не скажет?» Девушка сжала свои губки. «Лителла поклялась, что все объяснит тебе. Пойми, мы должны получить назад нашего мага и не потерять Дарвен как союзника». «А при чем здесь Дарвен?» — удивился я. «Сейчас ты один из толпов власти Айланты, поэтому она поставит на тебя, а не на нас. А Лителла, мне кажется, может все испортить, так как ведет себя очень странно. Помоги нам, и я буду тебе до конца жизни благодарна». Тон, которым были сказаны последние слова, мне не понравился. Уж больно он напоминал попытку красивой женщины управлять мужчиной. «И когда мне дадут с ней поговорить?» «Прямо сейчас». Она убрала свою ладонь с моей. И это, честно скажу, даже не расстроило. Потом девушка встала и махнула кому-то рукой. Я посмотрел в ту сторону, но из-за голубых деревьев, стоявших вплотную друг к другу, никого не увидел. Девушка наклонилась ко мне. «После вашего разговора я приду к тебе, и мы поговорим». Она улыбнулась, словно хотела дать мне какую-то надежду. «Не знаю, может, это такая хитрость с двойным дном, но неопытные попытки Райлины только еще больше подняли ее авторитет в моих глазах. Девушка сильно переживает за свой народ, поэтому хочет заручиться моей лояльностью. Однако, несмотря на рабство в доме Замбера, она так и не научилась, не обещая, давать обещания. Любимый способ некоторых красавиц, привыкших разводить озабоченных мужиков». Она ушла, а я снова закрыл глаза и продолжил наслаждаться обстановкой. Ведь пока ничего не известно, поэтому бессмысленно переживать за Лителлу. Сколько прошло времени, пару минут или пять, трудно сказать. Готов поспорить, что это место не являлось обычным озером внутри Каратрианы. Ведь оно придавало нереальную глубину моему ощущению мира и как бы тормозило само время. Неожиданно я почувствовал, что рядом со мной кто-то остановился, хотя снег в этот момент даже не скрипел. А когда мои веки поднялись, то первым делом я увидел яркие алые глаза, потом длинные пряди зеленых волос и чуть обеспокоенное, но все такое же прекрасное лицо моей спасительницы. «Привет, Лителла!» — поздоровался я и улыбнулся. Она не ответила, а почему-то опустила свои красивые глазки вниз, словно смотрела туда. И когда я проследил за ее взглядом, то сразу заметил чуть округлившийся живот, который даже не скрывал ее толстый походный костюм белого цвета. «Упс», — подумал я, — «но как-то спокойно, без тени волнения. Все-таки это место серьезно расслабляло мозг». Моя левая ладонь легла на скамейку. «Присаживайся». Она послушно села, а когда я посмотрел на девушку, то увидела в метрах 20 от нас Талера. Парень стоял возле одной из скамеек, и вид у него был явно недовольный. А еще за плечами торчал лук, а на боку висел колчан со стрелами. На меч я даже внимания не обратил, мне угрожало лишь дальнобойное оружие. «Становится все веселее и веселее», — подумал я, и как бы невзначай положил винтовку к себе на колени. «А у тебя уже какое-то другое оружие», — сказала Альвийка. Я хотел ответить, Но тут моя память словно проснулась. «Подожди!» Моя голова чуть наклонилась в сторону, а глаза посмотрели на живот девушки. «У вас ведь, как и у людей, 9 месяцев беременности». Зеленоволоска молча кивнула. «Тогда мне кажется, что он слишком большой, или я ошибаюсь?» И снова Лителла кивнула, так и не выйдя из своего режима молчания. «И?» — очень спокойным тоном спросил я. Девушка как-то тяжко вздохнула. «Мой внутренний сосуд силы увеличился и достиг своего максимума. После этого оставалось лишь выпить...» Она запнулась и чуть прикусила нижнюю губу. «Там ведь не ребенок был, просто неразумные частички». Альвийка снова замолчала, и я помог ей. «И что дальше произошло?» Лителла развела руки в стороны. Проснулась и увидела живот. «Магия?» — догадался я. Девушка уверенно закивала. «Она самая!» Я задумался на мгновение. «Ты маг. Я стук с даром Шавали и Харука. Может, в этом проблема? Или полукровки всегда быстро растут? А если ребенок создает проблемы в твоей жизни, то ты только скажи. Я его готов сразу же забрать после рождения». Алые глаза Альвики налились кровью. И она так на меня посмотрела, будто я ее попросил заняться сексом прямо на глазах Талера. Да и дрожащий от праведного гнева голосок звучал соответственно. «Это и мой ребенок, и я не собираюсь от него отказываться. Как ты вообще мог такое подумать про меня? Мы не люди!» Последнее слово она сказала как ругательство, так что мой мозг окончательно запутался. «Тогда в чем проблема? Почему Высший Совет настолько беспокоится из-за тебя, что срочно вызывает меня, когда мы ведем войну с Вайхеном? Да, я очень рад, что стану отцом, если тебя интересует это. Доволен и счастлив, готов на все, только скажи, что нужно делать. А заодно давай успокоим всех. А то тут Райлина недавно пугала меня своими недосказанными переживаниями». Лителла чуточку улыбнулась. Правда, улыбка у нее вышла какой-то испуганной. «Мне страшно, Артур. У нас уже давно не рождались полукровки. Но я знаю, что развиваются они, как и альвы. А это...» — она положила руку на живот. «Было сделано с помощью магии. Притом не моей светлой магии, а другой, очень темной силы». Я вспомнил слова Айланты и вопросительно уставился на Альвийку. «Такой, как во мне?» Она не отреагировала, только молча буравила меня глазами. «Айланта говорила, что шавали воняют тьмой, даже если впитывают в себя светлую силу». Альвийка пожала плечами. «Возможно, не знаю». «А разве от меня не исходил запах, как от демона? Ну, в тот раз, когда ты меня лечила». Девушка вздохнула. «В тот раз тебя долго пытали и накачивали всем подряд. Поверь мне, там были запахи и похуже демонского». Я вспомнил свое похищение. Было больно, даже очень. Но в конце концов все враги сдохли. «А почему Высшему Совету не расскажешь всю правду про...» Я запнулся. «Ну, про ускоренную беременность». Она усмехнулась. «И что мне им сказать? Что ребенок, которого я не могу контролировать, с помощью темной магии делает все, что хочет?» Девушка посмотрела на меня. «Как ты думаешь, сколько они дадут ему или ей тогда прожить?» Увидев мой взгляд, она тут же добавила. «Мы не кровожадные, Артур, но тьма есть тьма». «А я тоже тьма». Она сделала небольшую паузу. «Ты другой, но ребенок закрылся и не дает про себя узнать. Разве совет может рисковать?» Я посмотрел на округлившийся живот, потом осторожно дотронулся до него ладонью. Девушка вздрогнула, словно ей было неприятно, но не отстранилась. «Ты даже не знаешь, кто это?» Лителла отрицательно покачала головой. «Нет, ребенок, похоже, понимает опасность, поэтому блокирует любую магическую проверку». «Опасность?» — зеленоволоска кивнула. Все дело в темной силе. Если это дочь, то она использует лишь силу, пришедшую от отца. Но это не основа, основа мать. А вот если сын, то ты его суть, понимаешь?» Девушка протерла лицо ладонями, потом выдохнула. «В основном сын наследует черты отца. Да, он бы управлял животными или впитывал магию. В одном случае из тысячи стал бы средним магом, но использовал бы только мою светлую силу, так как твоя блокируется». «Значит, это дочь?» — предположил я. Лителла отрицательно покачала головой. «Дочь могла бы слабо управлять животными, игнорировать только часть магии. Но опять же, стала бы сильным магом, который использует мою силу. И лишь иногда может обращаться к твоей, да и то ограниченно». Я молча продолжал смотреть на нее, ни хрена не понимая и втайне надеясь, что мой тупой взгляд заставит ее разложить все по полочкам. И она, похоже, все поняла, так как вздохнула и продолжила. «Во мне очень мощный маг, а значит, по идее, дочь. Но ребенок использует лишь твою силу, а это намекает на сына. Иногда, в одной на миллион попыток, от светлой магички и шавали может родиться темный сильный маг. В двух случаях из трех это будет мальчик, притом только с твоей магией. И лишь в одном из трех это девочка сразу с двумя источниками». «И что дальше?» — спросил я, так как мой мозг окончательно завис. Лителла на меня посмотрела, а в глазах ее заблестели слезы. «Мальчик опасен, так как существует шанс, что его душа будет чисто человеческой». «А девочка не опасна?» — она кивнула. «Конечно, все возможно. Но девочка скорее нет, чем да. Полукровки девочки от мамы Альвийки почти всегда рождаются только с нашей, альвийской душой». «Ну так выясните с советом, кто это?» Альвийка покачала головой. «Да пойми ты, что ребенок не дает это сделать безболезненно, поэтому я не знаю, какое решение примет совет. Мы живем в непростое время, когда существование западных альвов находится под угрозой». «Подожди, но если ребенок действительно опасен...» Она меня перебила. «Тогда что?» «Если опасен, то выбор очевиден. Я не эгоист Лителла, который согласен нести в мир зло». Девушка странно улыбнулась. «Обычно людям плевать на других. У вас кровь важнее». «Я необычный». Она молчала некоторое время, словно о чем-то думала, а я не мешал. Потом снова заговорила. «Ребенок говорит, что не опасен». От таких слов я чуть не проглотил язык. «Говорит?» — Альвийка кивнула. «Не словами, но мне давно объяснили, что придет папа и решит все проблемы». Я с улыбкой посмотрел на живот девушки. «Да ты шутишь!» Но та отрицательно покачала головой. «Голоса нет, это общение на уровне силы. Именно он или она попросили позвать тебя». «Хорошо», — я кивнул. «И что нужно делать?» Лителла начала молча сжимать и разжимать в кулачке пальчики левой руки. Но я терпеливо ждал. Похоже, у нас слишком непростая ситуация. Наконец, Альвийка, видно, приняла решение и посмотрела на меня. «Мне сказано, что делать, но...» Она замолчала. «Но...» — подсказал я. Девушка вздохнула и с трудом выдавила из себя. «Но нельзя исключать, что если ребенок темный, то он любыми способами пытается выжить, и эти, на первый взгляд, безобидные действия могут привести к очень большим проблемам». «Все может быть», — согласился я. «Что он или она хочет?» Лителла покачала головой, потом повернулась и мельком взглянула на Телара. «Мы должны встать, сплести пальцы наших рук, а потом...» Она снова запнулась. «А потом поцеловать друг друга, но только по-настоящему». Она выдохнула, словно сказала какую-то страшную тайну, а я даже не смог подавить вырвавшийся смешок. Правда, потом посмотрел на Талера с луком за спиной, и эти слова уже не казались мне какой-то шуткой. А когда я посмотрел на девушку, то увидел в метрах 20 от нас Талера. «Давай!» Я резко встал и посмотрел на сидевшую девушку. «Сделаем это и узнаем, что будет. А если возникнут проблемы?» Я посмотрел в небо и нашел там гора, потом снова уставился на Альвийку. «Думаю, ребенок не поймет, если мы не выполним его просьбу. Не стоит наше знакомство с ним или с ней начинать таким образом». Лителла осталась сидеть на скамейке, но я и не собирался отступать. «Не бойся, если что-то случится, то мы вместе будем это разгребать». Она посмотрела на меня. «Ты даешь слово, что если что-то будет угрожать моему народу, то мы разберемся с этим?» Я кивнул. «Конечно. Родная кровь у нормального человека стоит на втором месте, на первом — душа». Она осторожно улыбнулась. «Нормальные слишком редки». А потом встала. «Хорошо, Артур, давай это сделаем». Мы подняли руки на уровне груди, сплели наши пальцы, а потом впились в друг друга губами. По моим рукам тут же пошло тепло, а по правой ладони словно начали щекотать. Однако ничто не могло меня отвлечь от всего действия. Ведь кто целовал Альвиек, тот поймет, как же это классно. «Артур, какого демона?» — услышал я знакомый голос. А оторвавшись от Лителлы, увидел стоявшую возле своего парящего в воздухе энергетического шара Айланту, до которой было 3 метра, не больше. «Ну нахер!» — это единственные слова, которые пришли мне в голову. Лителла резко отодвинулась от меня и повернулась к Айланте. Руки Альвийки тут же вспыхнули голубым огнем, и между пальцами проскользнули яркие молнии того же цвета. Айланта также не спала, ее руки загорелись красным, и она с вызовом уставилась на Альвийку. «Всем успокоиться!» — выкрикнул я. И, став между девушками, выхватил пистолет. «Сразу предупреждаю, если начнете бросаться своими молниями, то буду стрелять обеим по ногам. Вы знаете, мне чхать на вашу магию, а вот от пуль вам обеим не увернуться. Пару месяцев потом будете хромать, и клянусь, что у меня даже рука не дрогнет». Обстановка продолжала быть накаленной, а я только успевал крутить головой. «Что происходит?» — выдавила из себя первый Айланта. «Все объясню, но для начала ручки свои потуши». Я кивнул на горящие красным пламенем руки Дарвинки. Потом мой взгляд переместился на Альвийку. «И ты тоже». Как-то постепенно и почти синхронно, словно две магички мысленно договорились об этом, красное и голубое пламя начало тухнуть, пока окончательно не исчезло. И лишь тогда мой пистолет вернулся обратно в разгрузку. Я облегченно выдохнул и посмотрел на Лителлу. «Ну и шутки у нашего ребенка. Представляю, какой сейчас переполох творится в Каратриане». «Ребенка?» — удивилась Айланта. «Ты думаешь, это он сделал?» — спросила Альвийка. Две девушки заговорили одновременно, потом сразу смолкли и снова уставились друг на друга. И так как взгляды обеих мне явно не нравились, то я быстро рассказала Айланте о том, что произошло с момента, когда рядом со мной присела Райлина. Дарвинка слушала внимательно, порой недоверчиво, и лишь в самом конце усмехнулась. «А твой ребенок не промах, Артур. Он смог активировать ключ к моему порталу». Я поднял ладонь и увидел, что на ней до сих пор находится странный рисунок в виде шара с 5 исходящими от него лучами. «Покажи». Лителла схватила меня за ладонь, и рисунок прямо на ее глазах впитался в кожу. Тогда Альвийка посмотрела на Айланту. «У тебя есть переносной портал протохауса?» Та ей не ответила, а во взгляде Дарвинки даже промелькнуло недовольство из-за наглой Альвийки. Однако Лителла, отпустив мою руку, быстро подошла к висевшему в воздухе шару и уставилась на пульсирующее ядро. «Это многое объясняет. Теперь понятно, почему ребенок звал папу». Она закивала сама себе, потом взглянула на Дарвинку. «Но как он узнал о нем?» «Вот и я бы хотела об этом у кое-кого спросить». Айланта вопросительно и почти осуждающе посмотрела на меня. Но я сразу же развеял ее подозрения. «Никому не говорил и даже об этом не думал», — Айланта мне явно не поверила. Тогда как? И в ту минуту в наш разговор вмешалась Альвийка. Портал появился здесь несколько дней назад, так ведь? Лителла сделала какой-то жест рукой. Я вижу, что он еще работает несинхронно с твоим источником. И что с того? Не скрывая свою подозрительность, спросила Айланта. А то, что мой ребенок попросил позвать папу, когда тот, по моим расчетам, лежал мертвым в твоем храме, и он, походу, уже знал про ключ в ладони Артура. Я видел, как лицо Айланта напряглось от кипучей умственной активности. «Невозможно», — ответила она, — «только мне». На последнем слове Айланта запнулась. Миела говорила о чистейшем стуге с тремя дарами. Один дар — это Шавали, второй — Харук. В этот момент Лителла повернулась ко мне, и в ее взгляде читалось нескрываемое удивление. «Ты высший стук, Артур?» Я молча пожал плечами, и в этот момент заговорила Айланта. «Артур, что в тебе есть еще необычного, кроме игнорирования магии и управления животными?» «Чувство юмора». Попытка пошутить не удалась. Обе девушки нахмурились. «Ладно, я сейчас подумаю». Я закрыл лицо руками, чтобы настроиться, и тут же вспомнил. «Там-тамы!» Лителла и Айланта одновременно переглянулись. «Чам-чамы?» — с диким акцентом повторила Айланта. «Что это?» — тут же спросила Альвийка. «Ну?» Мне пришлось задуматься на пару секунд. «Это такие барабанчики в моей голове, которые почти всегда предупреждают о смертельной опасности». Две молодые магички переглянулись, похоже, они поняли что-то. Притом одновременно, и если лицо Лителлы было каким-то ошарашенно спокойным, то Айланта как-то странно заулыбалась. «И вот даже не знаю, плакать мне или радоваться, что пришлось использовать для твоего воскрешения сердце Хаосита», словно сама с собой заговорила Айланта. После чего девушка как-то странно посмотрела на Лителлу. Последняя же словно поняла, какой скрытый смысл в словах Дарвинки. «Сердце Хаосита? Получается, что...» Альвийка покачала головой. «Хм, интересно. И даже не вздумай кому-нибудь рассказать. Это я тебе сообщила в качестве дружеского предупреждения. И только...» Айланта подняла палец вверх, а Лителла кивнула. «Договорились». И так как мне порядком надоело быть в роли двоечника на Олимпиаде по математике, то я решил вмешаться в это общение для двоих. «Стоп, а теперь все перевели для меня на простой и понятный язык». Айланта подмигнула Альвийке. «Мы друг друга поняли». «Да». После чего Лителла посмотрела на меня. «Тот третий дар — это возможность видеть будущее, которое касается только тебя. Похоже, ребенок унаследовал его, поэтому и знал о ключе в ладони». В этот момент Айланта подняла палец и вмешалась. «Однако, как он смог активировать его?» Лителла чуть вымученно улыбнулась краешком губ. «Тут все просто. Общая кровь дает возможность ребенку использовать напрямую силу отца. Даже я уже начала чувствовать способности Артура и могу помогать ему их». Альвийка замолчала и, обернувшись, посмотрела на висевший в воздухе шар. Рядом с ней стала Айланта. Они обе продолжали нагло игнорировать меня, как будто встретились две давние подружки. «Если я через способности ребенка смогу использовать способности Артура, то тогда...» Лителла посмотрела на стоявшую рядом с ней Айланту. Они молчали довольно долго, и я готов был поклясться, что обе девушки сейчас ведут мысленный разговор, поэтому мне оставалось лишь ждать. А потом Дарвинка с немного злобной улыбкой кивнула Альвийке. «А что ж, а идея-то неплохая, я бы сказала, очень даже неплохая». Айланта посмотрела на меня. «Гор недалеко от Каратрианы, Артур?» Я кивнул. «Да». «Тогда пусть спустится к Альвам и передаст послание Высшему Совету». «Какое именно?» — насторожился я. Та в ответ улыбнулась. «Похоже, твой ребенок поможет нам выиграть войну».